Глава 24. Игорь. Из-за грёбаной командировки все пошло не по плану. Моему доброму другу и по совместительству давнему партнеру понадобилась помощь в делах, соответственно, и мое присутствие. Из-за отъезда пришлось отложить очень важную встречу с отцом Киры. Хотя именно в командировке, вдали от столичной суеты, я принял для себя важное решение. Как только приземляется самолет, я набираю номер Андрея Анатольевича, моего несостоявшегося тестя. Он предлагает приехать к нему и обсудить все в домашней обстановке. Да и я, в общем-то, не против. Давно пора наладить с ним контакт. «Игорь, здравствуй. Проходи». Мужчина протягивает мне ладонь для рукопожатия. «Доброе утро». «Завтракать будешь?» – спрашивает он. Его предложение звучит настолько неожиданно, но я медлю с ответом. У Марины уже все готово. «Тогда не откажусь», — соглашаюсь я. «Мариш!» — Андрей Анатольевич мягко окликает Марину. Он мгновенно меняется в лице, когда женщина показывается из кухни. «Мы позавтракаем в кабинете. Тебе помочь?» «Доброе утро», — улыбаюсь я. «Здравствуйте, Игорь!» Сначала здоровается она, а затем отвечает на вопрос Калинина. «Нет, Андрей, не нужно, я все принесу». Никогда бы не подумал, что этот мужчина может быть таким простым, мягким и любящим. Отец Киры в прошлом ни разу не производил подобного впечатления. Все считали его властным и жестким человеком. Пока мы завтракаем, Андрей Анатольевич не говорит ни слова. Погруженный в свои мысли, он даже не смотрит в мою сторону. Я же наслаждаюсь прекрасно приготовленным блюдом. У Марины действительно талант. Странно, что она его закапывает и не развивает. «Большое спасибо», — говорю Марине, когда она входит в кабинет, чтобы забрать грязную посуду. «Я помогу». «Нет, не стоит, вы же наш гость». «Марина, я настаиваю», — произношу обманчиво серьезным тоном. «Хорошо», — улыбается женщина. «Я беру часть посуды и иду за ней следом, размышляя об отношениях Андрея и Марины. Уверен, если бы их отношения закрутились лет 6 назад, то он бы так не наседал на свою дочь, не давая ей воздуха. Хотя, как знать, возможно, все было наоборот, и именно решение Киры об отъезде изменило этого человека. И благодаря внутренним изменениям в жизни Андрея Анатольевича появилась прекрасная женщина. «Я рада, что ты не стал сопротивляться и приехал, Игорь. Для него это действительно важно». «Вы так думаете?» – спрашиваю я, ставя тарелки в посудомоечную машину. «Знаешь, что я думаю?» Марина поворачивается ко мне и смотрит в глаза так проникновенно, будто заглядывает в самые потаенные частички души. «Всегда сложно признавать свои ошибки, особенно когда они влияют на других людей». «Знаю, кому как не мне знать об этом», — мрачно усмехаюсь. «Если эти ошибки можно исправить, то нужно исправить и жить дальше, примирившись с прошлым. А если нельзя, — медлит она, — тогда принять это как урок и идти дальше. Не зацикливаться, иначе можно потерять себя». «Вы очень мудрая», — улыбаюсь я. «Просто я живу чуть дольше тебя», — мягко говорит Марина. «Что тебя гложет?» «Думаю, вы знаете ответ на свой вопрос», — отвечаю я, а она утвердительно кивает. «Любишь ее?» Марина качает головой. «Я сразу поняла, как только увидела вас вместе». «Люблю. Признание кажется неожиданным для меня, но никак не удивляет Марину. Я был уверен, что ничего не осталось, но стоило увидеть Киру, как воспоминания давних лет картинками пронеслись в голове. Я не забыл Киру, не смог. Ни одна женщина не могла стать ею. Смех, улыбка, губы, глаза, волосы. Все было не то. Тогда ты знаешь, что делать. Я возвращаюсь в кабинет Калинина, чувствую, как с души свалился огромный булыжник. Я ведь почти ни с кем не говорил о Кире, держал все в себе. Оказывается, нужно было просто выговориться. Присаживайся, Игорь. Для начала я бы хотела извиниться перед тобой. За что? За то, что отнял у тебя столько лет. Все к лучшему. При другом раскладе я бы мог не стать тем, кто я есть, произношу спокойно. С моей поддержкой ты мог достичь этого быстрее, сокрушается мужчина, а я и вовсе отказываюсь верить своим ушам. Но я не хотел принимать тебя. Ваша дочь тоже не приняла меня. Она была такой, как я, вернее, очень похожей, поправляет он. Ее интересовали лишь деньги, путешествия, брендовые шмотки. Но между нами была большая разница. Я сам сколотил состояние, а она просто хотела жить на всем готовом и ничего не делать. Училась отлично, да, но на этом все. В какой-то момент что-то изменилось, и я понял, что девочка стала взрослеть. В голосе отца Киры слышится вселенская грусть. Кажется, он искренне сожалеет о прошлом. «Кира поняла, что деньги — это еще не все в жизни, когда встретила тебя», — продолжает Андрей Анатольевич. «Она изменилась сейчас, я не спорю, но не тогда», — отрицательно качаю головой. «Ошибаешься, Игорь. Я видел то, чего не видел ты. Ей было сложно перестроиться, но она пошла против меня и системы. Я разрушил ваши отношения. Я поставил ей условия. Можете не продолжать. Теперь это не имеет никакого значения. Все в прошлом», — отвечаю хмуро. «Теперь нам никто не помешает. А я не буду таким дураком и больше не отпущу ее. Ни ее, ни сына». «Я рад это слышать. Она спасла тебя тогда. От меня. Она спасла тебя и сейчас». Пауза. От Грачева. «Ее чувства к тебе слишком сильны, Игорь. Для меня не всегда объяснимые». «Как и для меня», — произношу оторопело. «На этом разговор не заканчивается. Еще некоторое время мы обсуждаем вопросы, связанные с Грачевым, и оказывается, у Андрея Анатольевича в рукаве имеется запасной козырь. Нужно лишь выждать время и подыграть ему. С тяжелым сердцем я покидаю дом Калинина. Как можно быть таким слепым и не видеть дальше собственного носа? На протяжении всей дороги до офиса Грачева я задаю себе один и тот же вопрос. В офисе я отвлекаю внимание Дениса от главного. Это как раз то, что нужно. Перекидываюсь несколькими словами с Кирой и договариваюсь о встрече вечером. Пора поставить все точки над «и». Предупредив Андрея Анатольевича, что я сам заберу Арсения, еду в съемную квартиру Киры. Припарковав машину у ее подъезда, я выхожу на улицу и поднимаю глаза наверх. Она уже ждет. Отлично. «Игорь, привет. Папа с Арсением в парке, но они сейчас...» Тараторит с порога, но неожиданно замолкает. «Ты ушла к Грачеву, чтобы спасти меня?» Спрашиваю прямо. Она широко распахивает глаза и на несколько секунд теряется. Видя ее замешательство, я вхожу в квартиру и закрываю за собой дверь. Кира следит за каждым моим действием, но продолжает молчать, будто от этого ответа зависит ее жизнь. Она снова прячет взгляд, отводит глаза, смотрит куда угодно, но не на меня. «Кира», мягко касаясь пальцами ее подбородка, я осторожно поворачиваю ее к себе. «Ты ушла к Грачеву, чтобы спасти меня?» «Да», — отвечает Кира, наконец поднимая глаза на меня. «Как ты узнал?» «Черт возьми, какая же она красивая!» «Почему? Почему ты так поступила?» Снова спрашиваю, намеренно игнорируя ее вопрос. «Это можно обсудить и позже». «Игорь, отвечай», — хрипло говорю я. «Игорь, что ты хочешь услышать?» Ее дыхание сбивается. В этот момент я слышу хаотичный стук ее сердца, который вторит моему. Я знаю, что она чувствует, ведь я испытываю то же самое. Кира находится так близко, и на этот раз она реальна. Глаза, брови, нос, губы — это она. Та самая девчонка, которую я любил до беспамятства, и сейчас люблю не меньше. Она ради меня пожертвовала многим, если не всем. Правду. Я хочу услышать правду. «Почему, Кира?» — шепчу я, касаясь губами ее уха. Мне едва удается сдерживаться, особенно когда я ощущаю дрожь на ее коже после моих почти незаметных прикосновений. Она словно оголенный нерв, дотронься посильнее и рванет. «Потому что я не могла поступить иначе, Игорь. Это несправедливо». «Почему, Кира?» — настаиваю я, зная, что настоящую причину она прячет глубоко в сердце. «Грачев не должен был так поступать. Кира, почему ты ушла к Грачеву?» Намеренно выделяю каждое слово. «Потому что не могла по-другому», — эмоционально выдает она. «Потому что я все еще люблю тебя». Ее признание окончательно срывает тормоза. «Я больше не могу ждать. Она нужна мне как воздух, как глоток воды в пустыне, как твердая почва под ногами. Я впиваюсь в ее губы жадным поцелуем, не понимая, как не сделал этого раньше. Эмоциональный всплеск, взрыв накрывает с головой, и я полностью отрываюсь от реальности. Как же я скучал по ее губам, глазам, телу. Я не забыл, каково это — обнимать ее, целовать, владеть мыслями этой женщины и тонуть в ее объятиях. Кира несмело обхватывает меня за шею изящными руками и всем телом льнет ко мне. Я подхватываю ее на руки, больше не контролируя себя, и несу в спальню. Она не сопротивляется, а наоборот отдается своим чувствам с головой. Кира всегда была такой. В момент близости она раскрывалась, как цветок на солнце ранним утром. Чувственно, трепетно и нежно. И сейчас ничего не изменилось. Она такая же, но все ощущения чувствуются острее. Я срываю с нее одежду, и Кира проделывает то же самое. Девушка цепляется за мои плечи, слегка царапая их ногтями, отчего желание становится почти неконтролируемым. Я отрываюсь от нее, чтобы перевести дыхание, и внимательно разглядываю каждый островок тела. Ее фигура стала более женственной и утонченной. Тормоза срывает повторно, и на этот раз я с еще большей страстью впиваясь в ее рот. Время пролетает незаметно, за окном уже стемнело, а мы с Кирой молча лежим в кровати рядом друг с другом. В этот миг слова излишни. Нам хорошо и без них. Но через некоторое время Кира все же начинает разговор. «Грачев раскололся?» — спрашивает она, не опуская мою руку. «Нет». «А как ты узнал?» Она переворачивается на живот и заглядывает мне в глаза. «Только не говори, что догадался». «Считаешь, я не мог догадаться?» — произношу насмешливо. «Ты не догадался с самого начала», — рассуждает она. «Тогда как ты мог догадаться сейчас?» «Ладно, давай без загадок. Все куда проще, Кира», — улыбаюсь я. «Твой отец рассказал». Повисает молчание. Очевидно, девушка переваривает полученную информацию, не веря собственным ушам. «Да что далеко ходить? Еще месяц назад я и понятия не имел, что все в моей жизни — служится именно так. «Папа?» — удивленно вскидывает она брови. «Да». «О чем вы еще говорили?» — настойчиво спрашивает девушка. «Обо всем», — улыбаюсь я. «А ты думаешь, почему они до сих пор не везут Арсения?» Кира опускает голову на мою руку и вновь оказывается лежащей на спине. Я крепко прижимаю ее к себе и, закрыв глаза, наслаждаюсь моментом. «Ты нужна мне». И не только на работе, бормочу себе под нос. Я люблю тебя, Кира. Это лучшее, что я слышала за сегодняшний долгий день. Я тоже тебя люблю, Игорь. Как с ней хорошо и спокойно. Я словно после долгих странствий вернулся домой. Игорь, она плавно отрывается от меня. А что с Грачевым? У нас с твоим отцом есть план. Стараюсь не вдаваться в подробности. Если он сработает, будешь свободный. Я еще ничего не знаю, но мне определенно нравится. Выкладывай, я сгораю от любопытства.